Глава 22. Саманта. Чем дольше читал Терри, тем сильнее сжимались его пальцы на страницах дневника, давно ушедшей в иной мир женщины. Я и сама пребывала в замешательстве. Оправданий многим поступкам Каролины не видела. Да и не могло быть этих оправданий. Более того, девочка, девушка, а впоследствии женщина, словно упивалась, причиняя другим страдания. Правда, и у нее бывали просветления, когда она сожалела о сделанном, но длилось это недолго, а вскоре и совсем забывалось. Две сестры, так похожие внешне, все же оказались такими разными. Катарина росла доброй, сострадательной девочкой. За это малышку любили все, от многочисленных родственников до последней кухарки, готовой, вопреки запрету королевы, угощать принцессу сладостями с дворцовой кухни, что вызывало жуткую ревность у второй девочки, которая хоть и тянулась к сестре, но яро ненавидела всех, кто проявлял к той внимание, обходя саму Каролину. Со временем ее злость превратилась в постоянную спутницу, отравляя разум девушки. Отец с матерью не сразу заподозрили неладное, питая огромную родительскую любовь к обеим дочерям. Началось все с того, что любимый песик Катарины забежал в комнату сестры. Собачка тявкала и жутко раздражала девушку, за что та и выкинула щенка в окно, не испытывая ни угрызений совести, ни жалости. У меня же все холодело внутри от того, с какими чудовищными подробностями принцесса описывала свои зверства в дневнике. Второй жертвой стала служанка Катарины. Впрочем, она прислуживала обеим принцессам, испытывая симпатию лишь к Рине, что, естественно, Каролину раздражало. Придравшись однажды, что чай ей подали слишком горячий, она заставила горничную держать руки над своей тарелкой, пока сама лила кипяток ей на пальцы. Насладиться муками жертвы ей не дали, вмешалась сестра и старая нянюшка, которая с того дня пристально следила за каждым шагом Каролины, за что и поплатилась. Старушка оступилась и упала с лестницы, сломав себе шею. Так думали окружающие. Но строки дневника хранили страшную правду. Нянюшка стала первым человеком, убитым безумной принцессой. Один раз приступив к черту, Каро уже сложно было остановиться. Злоба, возвращенная внутри, зависть к сестре и обида на весь мир подстегивали и толкали на все новые и новые чудовищные поступки. Следующей жертвой Каролина выбрала старую тетушку по линии отца. Дама имела неосторожность похвалить за обедом внешний вид и безукоризненные манеры сестры, но ничего не сказала самой Каролине, словно второй принцессы не существовало. На сей раз она прибегла к яду, которым в замке травили крыс. Девушка пробралась на кухню и смешала гранулы отравы с молоком, приготовленным для пожилой родственницы. Старушку нашли на утро, но выяснилось, что несколько человек видели принцессу у кухни, и отец начал что-то подозревать. Близился день совершеннолетия. Девочкам шили прекрасные платья и готовили пышный бал, чтобы отпраздновать это событие. Несчастная портниха случайно уколола Каролину булавкой. Злость и раздражение завладели принцессой, а ярость была настолько сильной, что не поддавалась контролю. Король вошел в тот момент, когда дочь вонзила ножницы в грудь швеи. При этом Каролина хохотала, запрокинув голову, и была явно не в себе. Принцессу заперли в покоях. К ней приставили специальных слуг и охрану. Но приступы агрессии повторялись. Стало ясно, что принцесса больна. Лучшие целители только разводили руками, не в силах помочь ей. Пришлось перевести девушку в башню и при обострениях болезни приковывать к кровати, чтобы Каролина не навредила ни себе, ни окружающим. Однако, когда болезнь временно отпустила, девушка увидела в окно башни сестру с прекрасным, светловолосым мужчиной. Сердце забилось, первая любовь разожгла пожар в крови, а ревность так сдавила грудь, что стало больно. Сильное чувство порождало все новые и новые волны ярости, гнева. На несколько дней Каролина просто растворилась в своем безумии, прикованная к кровати. Иногда в минуты прояснения сознания до нее доносились птичьи пения, свист ветра в замковых трубах. Но тьма вновь накрывала, заставляя корчиться и умирать от зависти. Ей так хотелось быть там, среди людей, которые всю ее жизнь не обращали на нее должного внимания, не питали положенного ей по статусу почтения, не испытывали уважения. Ей хотелось оказаться там и мстить, мстить, мстить. Она сама не поняла, как вдруг оказалась посреди рыночной площади. Ни комнаты, ни ненавистных оков на руках и ногах. Только люди, к которым принцесса так стремилась. Каролина подробно описала в дневнике свое перемещение. В тот день девушка несколько раз возвращалась в комнату, позволяя себе оказаться скованной, и точно так же перемещалась в разные места, в которых хотела оказаться. Безумие каким-то непостижимым образом повлияло на родовой дар, открывающий пути, развязав руки принцессе. Она больше не была пленницей, но свою тайну не открыла никому. Новые способности Каролины стали проклятием всего рода Аталанов. Ее родственники умирали один за другим, и каждую новую смерть девушка описывала во всех подробностях. Мужчины заканчивали свои дни, в основном приняв яд, который принцесса подмешивала в их питье. С женщинами же она была изобретательнее. Для нее стало развлечением выдавать себя за сестру, втираться в доверие к выбранной жертве, а потом наносить удар. Так она погубила Тину Аталан, беременную и скорбящую по почившему супругу. Каролина просто столкнула женщину с балкона башни. Разумеется, все приняли ее гибель за самоубийство, потому что в момент смерти никого рядом с герцогиней не было. Тем временем Катарина вышла замуж и даже успела забеременеть. Ее супруг души не чаял в молодой жене, чем порождал еще больше зависти в Каролине. Девушка не знала, какое чувство в ней сильнее — любовь к Ривсенту или ненависть к разлучнице-сестре. Вмешался снова случай. Отец, нечасто навещающий больную дочь, поднялся в башню с одним из целителей, предложившим новый способ лечения принцессы. Но той не оказалась на месте. А когда Каролина на их глазах вдруг возникла на кровати, король понял, кто был повинен во многих смертях, вдруг выпавших на долю его рода. С того дня девушку не оставляли одну. Всегда кто-то из слуг и магов отца постоянно находился рядом. На ее руках появились браслеты, блокирующие магию. Она слышала, что в магической лаборатории для нее создают артефакт, наделенный способностью полностью лишить родовой магии. Слышала, но ничего не могла поделать. Родители отреклись от нее, стерев упоминание о второй принцессе Саатара даже с родового древа. Она превратилась в тень. Ее никогда не существовало. В то утро Каролине объявили, что артефакт готов. Она вопила, вертелась и билась в своих оковах, тщетно пытаясь освободиться. В башню поднялись родители и главный маг королевства. Мать плакала. Ее прекрасные глаза припухли и покраснели, а отец ни на шаг не отходил от жены. С принцессы сняли оковы, а потом и браслеты-блокираторы, чтобы надеть боги. Артефакт больше напоминал ошейник. Обычный кожаный ошейник, который носит любой хозяйский пес. чудовищное унижение для королевской дочери. Это даже хуже, чем быть вечным изгоем в роду. Каролина сама не поняла, что произошло в тот момент, когда артефакт коснулся ее кожи. Вдруг раздался чудовищный взрыв. Яркая вспышка ослепила, а через какое-то время девушка очнулась на лесной поляне недалеко от замка. Одна, без браслетов, абсолютно нагая. Только к ночи принцесса пришла в себя настолько, что смогла переместиться в замок, стащить у сестры платье и подслушать разговоры. Башня оказалась разрушена. Родители и маги погибли. Теперь безумная Каролина для всех была мертва, и это давало ей свободу, развязывало руки, хоть и лишало статуса. Впрочем, статус она давно потеряла, еще при жизни отца. Принцесса, позаимствовав плащ с глубоким капюшоном, отправилась на свои похороны. Правда, хоронили не ее, а правящую черту. О ней же опять почти ничего не сказали. Катарина, роняя горькие слезы, прижималась к мужу, а он бережно и нежно обнимал ее, лаская любящим взглядом. «Боги! Ну отчего все блага выпали на долю ее сестры? Почему не Каролина стоит сейчас с красавцем-драконом? Ведь они почти одинаковые. Почти. Сейчас их можно было отличить друг от друга. Ведь сестра должна была вот-вот разрешиться от бремени. Зато когда Катарина родит, никто не сможет заметить разницы, а значит...» Мысль мелькнула и поначалу испугала принцессу. «Неужели она сможет занять место Катарины? Неужели не сестру, а ее станет любить златовласый дракон? О да! Для этого нужно всего лишь избавиться от соперницы и занять ее место. Только придется дождаться родов». Дух замка восстановил башню, и у Каролины появилось временное убежище. Никто не смел подниматься туда, где совсем недавно произошла трагедия. Лишь ночами девушка выбиралась на королевскую кухню, чтобы отыскать еды. Она не отказалась от своей навязчивой идеи, а продумывала все детали, тщательно записывая их в дневнике, который хранитель восстановил вместе с башней. Иногда Каролина пробиралась в главный зал дворца, садилась на трон отца, принадлежавший теперь сестре, и представляла себя правительницей, отдающий приказы, вершащий людские судьбы. Власть, пожалуй, привлекала ее даже больше, чем какой-то мужчина. Чувства, которые она взрастила на зависти и ревности, остывали. Теперь цель несколько изменилась, и дракон из основного приза превратился просто в приятное приложение к тому, что получит Каролина, заняв место своей сестры. В одну из таких ночей, когда принцесса предавалась сладким грезам о будущем, раздался пронзительный вой и вспыхнул древний артефакт создателей, испокон веков висящий над королевским троном. Она хорошо знала, что это значит. В завесе, отделяющей мир чудовищ от мира людей, возникла брешь. Боги! На такой расклад Каролина не рассчитывала. Со времен правления первого Аталана никогда и ничего подобного не происходило. И вот теперь беда пришла на земли Саатара. Девушка понимала, что с прорывом ей не справиться собственными силами. Людям и магам не справиться. Помогут лишь драконы. А это означало? Это означало одно. Властью придется делиться. Проклятая судьба намеренно посылала ей все новые и новые испытания. Ривсент отправился к границам завесы и одержал победу над тварями, устранив прорыв. Он вернулся, и его глаза вновь сияли лишь для Катарины. А что оставалось ей? Опять завидовать, злиться, прятаться и вынашивать планы мести. Когда мужчина обнял жену, Каролина возжелала его с новой силой. Она получит и дракона, и трон. «Боги! «Терри, принцесса Каролина была настоящим чудовищем!» — воскликнула я. «Неужели и у меня может развиться подобная болезнь? Лучше смерть!» «Сэмми, злоба прорастает лишь в пустой душе и холодном сердце. Ты никогда не станешь такой, как вторая принцесса Саатара», — улыбнулся маркиз и вновь углубился в чтение. «Муж давно ушел в опочивальню, но королеве Катарине не спалось. Тянуло живот, но не это беспокоило ее. Весь вечер ее не покидало смутное предчувствие, словно вот-вот что-то произойдет, случится нечто чудовищное, зловещее. Молодая женщина не находила себе места, меряя шагами гостиную. Вдруг прямо перед ней возникла женщина. Катарина будто смотрелась в зеркало. Ее синие глаза удивленно распахнулись, в них появилось узнавание. «Каро, сестра моя, ты ли это?» «Каролина мертва», — холодно ответила ночная гостья. «Вы вычеркнули ее из жизни, заперев в холодной башне». Катарина хотела что-то сказать сестре, оправдаться, повиниться, признаться, что все эти годы помнила и любила ее, но резкая боль заставила ее вскрикнуть и согнуться, схватившись за живот. По ногам потекло что-то теплое. Она упала на колени, а затем повалилась на бок. «Каро, помоги!» — прохрипела королева, протягивая гостье руку, моля ее о помощи. «Ребенок, он идет!» Но сестра лишь усмехнулась. Она вышла за дверь, и Катарина к своему ужасу услышала, как Каро приказывает служанкам уйти и не беспокоить ее. Но как? Зачем? Ведь ребенок... Боль скрутила, не позволяя даже стонать. Не было сил кричать, плакать, думать. Было лишь страдание и та, которую она считала погибшей. «Рина, добрая глупышка Рина!» — усмехнулось создание бездны, принявшее облик погибшей сестры, ибо человек не мог быть таким бессердечным. «Мне не нужна твоя жизнь». «Мне нужна твоя смерть, но сначала... Сначала нам нужно избавиться вот от этого». Она надавила на живот, вызвав новый взрыв боли. «Тужься, сестричка, тужься!» Время тянулось бесконечно. Боль казалась нескончаемой, а потом раздался плач ребенка. Это было последнее, что услышала настоящая королева Катарина, прежде чем ее глаза закрылись навсегда. Каролина ликовала. План удался. Сестра мертва. Осталось лишь избавиться от тела и от ребенка. Новорожденная девочка только мешала. Безумная принцесса хотела убить девочку, но малышка взглянула на нее такими знакомыми глазами, что у Каро дрогнуло сердце. Труп сестры она перенесла в лес, оставив диким зверям, а девочку, как смогла, обтерла и, прихватив из сокровищницы аталанов кошель с золотом, направилась искать кормилицу. Ей повезло. В первом же селении Каролина узнала о том, что у аристократки из обедневшего рода, потерявшей у завесы мужа, этой ночью родился мертвый младенец. Дама, пребывая в своем горе, едва не лишилась чувств, увидев королеву с младенцем на руках. «Чем я могу помочь вам, ваше величество?» — воскликнула добрая женщина, протягивая руки к малышке. Девочка открыла глазки и улыбнулась ей. Каролина поведала матери, только что потерявшей ребенка, страшную, разумеется, выдуманную историю о том, какая ужасная смерть грозит малышке, если та останется во дворце. В красках расписала бесчинства, которые творят драконы, если у них рождается девочка. Слезно просила стать ребенку второй матерью. Добрая женщина так прижимала к груди новорожденную принцессу, что никакие твари бездны не смогли бы заставить ее разлучиться с ней. Каролина строго наказала купить большой дом, вырастить девочку как свою, дать ей лучшее образование и держаться как можно дальше от дворца и от драконов. Взамен же Катарина просила лишь одно — труп младенца, чтобы предъявить супругу как доказательство, что роды свершились. Разумеется, дама тут же согласилась и поклялась выполнить все заветы правительницы. Утром на пороге аристократки появился большой ларец с сокровищами. С тех пор она больше не видела королеву, которая однажды ночью подарила ей дочь и веру в счастливое будущее. «Боги, хоть что-то хорошее сделала Каролина», — тихо сказала я. «Теперь понимаю, почему в моей семье из поколения в поколение передавали страшные рассказы о драконах. Да, она пощадила и пристроила в хорошие руки твою прабабку. Но один луч не в силах рассеять беспросветную мглу, царящую в ее душе», — заметил Терион. Утром служанки, вошедшие в гостиную королевы, увидели свою хозяйку без сознания. Она лежала на полу в луже крови и прижимала к груди мертвого младенца. Так Каролина заняла место своей сестры, но она не учла особенности, которая отличает все истинные пары драконов. Почувствовав смерть своей жены, Рив Сент-Кар умер в ту же минуту, что и настоящая королева Катарина. Что ж, безумная принцесса получила то, о чем мечтала долгими одинокими ночами — единоличную власть над всем Саатаром. Но принесло ли ей это счастье? Судя по размытым слезами строкам дневника, нет. На похороны короля Ривсента и мертвого наследника династии Аталанов прибыл брат покойного короля, герцог Райлинкар. Увидев скорбящую королеву, дракон был покорен ее красотой. Но дама не ответила ему взаимностью. Каролина никогда не пошла бы на сближение и уступки, расценивая Райлина как угрозу своему положению. Но случился новый прорыв завесы. Она поняла, что власть неизбежно придется разделить с драконами, ибо случилось страшное. Мир изменился и никогда уже не станет прежним. На этом записи в дневнике обрывались. Никто и никогда не узнает, почему Каролина лишила себя жизни. Было ли это очередное помутнение рассудка, или в женщине вдруг проснулась совесть, и, осознав все свои деяния, она просто не смогла с этим жить. В любом случае, прошлого не изменишь. Можно лишь будущее сделать чуточку лучше, совершая правильные поступки в настоящем. Мы молчали. Каждый думал о своем, а перед нами лежал закрытый дневник. Прожитая жизнь принцессы Каролины, страшная и беспощадная, нелепая и грустная, изменившая столько судеб, расколовшая привычный мир. На пальце Териона засверкал перстень. Магический кристалл в самом его центре вспыхнул и замигал, тот самый, что я видела в галерее. «Тарк, он хочет, чтобы мы открыли портал, Сэм!» — воскликнул маркиз. «Элион! Там Элион!» — вторила ему я, подскакивая с проклятого ложа лже-королевы. На какое-то время, позабыв о прошлом, мы бежали к портальному залу, надеясь, что будущее будет к нам благосклонным.